Даниэль 24:9. Какая-то радость нисходит от чувственного мира. Я связан с землей. Отвесный уступ у скал ровного черного цвета уходит сегодня на глубину 3000 метров. Это зрелище, повергающее в трепет дикарей, не внушает мне никакого страха. Я знаю, что в недрах пропасти не таится никаких чудовищ, есть лишь огонь, первородный огонь. Таяние ледников случилось в конце первого сокращения и привело к снижению населения планеты с 14 миллиардов до 700 миллионов человек. Второе сокращение было более постепенным. Оно шло на протяжении Великой засухи и продолжается в наши дни. Третье сокращение будет окончательным. Оно еще предстоит. Никто не знает, какова причина Великой засухи, во всяком случае действующая причина. Конечно, делались попытки доказать, что засуха является следствием изменения наклона оси Земли к плоскости ее орбиты, но с учетом квантовых поправок это объяснение представляется маловероятным. Великая засуха – необходимая парабола, учит Верховная Сестра. Теологическая предпосылка возвращения влаги. Великая засуха будет продолжаться долго, учит также Верховная Сестра. Возвращение влаги станет знаком пришествия грядущих.